Глава 23. Васильич позвонил Власову через сутки и все подтвердил. Да, и Виолетта, и Нина когда-то жили в одном подъезде. Правда, звали его жену в ту бытность Анжелой. Но это были еще не все новости о его жене. Оказывается, будучи Анжелой, она была замужем за местным криминальным авторитетом. И, что самое интересное, она до сих пор за ним замужем. М-да. Не те нынче авторитеты пошли, да, Игорь Васильевич? Твоя правда, Сереж, но ты не дослушал меня. Анжела, она же Нина, 10 лет тому назад просто пропала из города. Тут и местные пацаны, что в шестерках у авторитета тогда ходили, и полиция, то ли по долгу службы, то ли им подкупленная, пытались ее найти. Но, как понимаешь, все безрезультатно. Вот просто была она, и вдруг в одночасье пропала. Беседы, слежка за соседкой по имени Виолетта ничего не дали. Та тоже была не в курсе, куда Анжела пропала. Не думали, что убили Анжелу? Да думали, конечно. Но потом кто-то видел, как она на междугородний автобус садилась. Но и этот след ничего не дал. Вот пропала дамочка, не доехав до пункта назначения. Угу, ясно. Спасибо, что быстро собрал инфу. Погодь, Сереж. У меня для тебя есть еще одна новость. Мне тут местные пинкертоны из тех, что сидят на лавочках, посоветовали еще к одной их соседке обратиться. Она медсестра, работает в родильном отделении. Вот она-то мне и рассказала еще одну интересную подробность, касающуюся Анжелы, Виолетты и еще одного человека. Александра Чижова. Именно. Васильич усмехнулся. Оказывается, Анжела родила недоношенного ребенка и отказалась от мальчишки сразу же. Чего? Да-да, выписалась из роддома на следующий же день. И после этого пропала. А вот Виолетта начала ходить к мальчишке в больницу. Каждый день ходила. Сидела у него часами, говорила с ним. Сказки ему рассказывала, колыбельные пела, уговаривала жить. Соседка этой по доброте душевной пропускала ее. И это еще не все. Виолетта и Александр, будучи мужем и женой, а он еще и родным отцом ребенка, решили забрать мальчика. Вот только не успели. Александр в тот день погиб. Вылетел на Красный и попал под грузовик. Ехал на выписку жены и сына, а приехал в реанимацию. Умер на руках Виолетты. И ей, как жене, успели сказать. Васильич уже давно замолчал, а Власов все сидел, пытаясь осознать его слова. Очнулся, посмотрел на трубку телефона в своей руке. «Ну что, Виолетта Сергеевна, пришла пора и мне с вами повидаться. Как считаете?» Накануне вечером поговорить с женой у них не получилось. Нина уехала домой, а он проторчал на работе до позднего вечера. Когда он приехал домой, жена спала. Власов, признаться, этому порадовался и лег спать в одной из гостевых спален. Сегодня утром он уехал на работу, когда жена еще спала. И опять он этому обрадовался. Вот чувствовал, что жена будет ему врать и пытаться свести все общение к качественному сексу. О, да, это она умела. Вот только Власов не хотел сейчас секса с собственной женой, которая по факту еще чья-то жена, да и вообще совсем не та женщина, на которой он когда-то женился. Ну, как минимум, она жена еще одного человека. И это только то, что он узнал о ней за сутки. Вот тварь, а? Детей она иметь не может из-за аварии. Ну как же, как же? Власов попрощался с Клавдией, сел в машину, назвал водителю адрес Виолетты и откинулся на спинку сиденья. Надо было обдумать, с чего начинать разговор. В этот момент в кармане пиджака телефон пиликнул входящим сообщением от одного из его охранников. «Нина едет в аэропорт». «Да какого лешего!» — ругнулся вслух и бросил водителю. «Коля, в аэропорт! Быстро!» и тут же набрал охранника. «Какого ляда она в аэропорт едет?» «Сказала, что решила отдохнуть с подругами, и что вы в курсе». «Так даже», — удивился. «Ладно. Какие наши действия?» «Не мешайте ей. А еще лучше пусть думает, что вы уехали. Ждите, когда она пройдет регистрацию на рейс. Я хочу, чтобы у нее на руках был билет с регистрацией. Потом задержите ее под любым предлогом. Хоть в службу охраны аэропорта стуканите на нее. Мы едем уже». Службу охраны аэропорта привлекать не понадобилось. Власов успел приехать в тот момент, когда Нина собралась проходить в зону для вылетающих. Парни из охраны Власова подошли к ней с двух сторон и, прихватив на удивление маленький чемодан и саму Нину под белые рученьки, привели ее в машину к мужу. А вот в машине выяснилось, что она уже не Нина Власова, а снова Анжела Петрова. «А что так внезапно-то, а? Не предупредив даже меня, жена моя любимая. Или убегаешь от меня так же, как когда-то от своего первого мужа? Как там его? Василия Петрова, кажется. Или ты его привыкла Васей Крестом называть, а, не нож? Или тебе привычнее Анжела?» И вот тут Сергей увидел, как сидящая перед ним женщина испугалась по-настоящему. До трясущихся рук и выступившего пота на лбу. «Я подпишу все, что скажешь. Я обещаю, что ты никогда обо мне не услышишь. Я ни о чем тебя не попрошу. Только не выдавай меня ему». Нину, а точнее уже опять Анжелу, трясло. Ее прямо колотило. «Да уж понятно, что не попросишь». Власов жестко усмехнулся и, обращаясь к водителю, бросил: «Коля, включай диктофон». Нина попыталась открыть бутылку воды и не смогла, руки ее не слушались. Власов понимал, что она без этого не начнет. Открыл ей бутылку и протянул. Дождался, когда она выпьет половину, и поторопил: «Начинай, и лучше не ври. Как ты понимаешь, я уже все знаю, но хочу услышать и твою версию». Анжела помолчала, но потом начала говорить. «Я вышла за Креста по молодости. Бандиты, романтика, куча бабла и цацик, что он мне дарил. Я не знаю, зачем ему нужен был этот брак. Не спрашивала. Счастлива была до жопы, что такой крутой мужик теперь мой муж. Молодая была, глупая. Потом уже поняла, когда он на меня часть своего имущества переписал. Догадалась, это чтоб не отобрали у него все, когда посадят». Анжела сделала жадный глоток воды и продолжила: «Когда его в очередной раз посадили, я встретила мужчину. Хорошего, но скучного и бедного. Ну, не могу я без секса долго, ты знаешь. Мало мне раз в 2 месяца, понимаешь? Мало. А Александр хорошим любовником оказался». «Фамилия Александра». «Что?» Анжела от неожиданности сбилась. «Как фамилия Александра?» Повторил свой вопрос Власов. «Да не помню, птичья какая-то». Власов, услышав это, сжал кулаки. Сжал так, как только мог. Сжал, боясь сорваться и ударить сидевшую перед ним женщину. Заставил себя отвернуться и не смотреть на нее. Проговорил, глядя в окно: «Чижов его фамилия. Чижов». «Может быть, и Чижов». Анжела пожала плечом. Власов держался из последних сил. Та, кто так легко сломала жизнь его единственному другу, даже не помнила его фамилии. А Анжела все говорила и говорила, рассказывала, как смогла уговорить Виолетту, свою на тот момент лучшую подругу, выйти замуж за Саню Чижова и даже взять его фамилию. И все только ради того, чтобы шестерки Креста поверили в то, будто ходил его друг не к ней, а к Виолетте. Рассказала Нина Анжела и о том, что родила мальчика. Родила значительно раньше срока и оставила в роддоме, подписав отказ от ребенка. Власов, услышав это откровение, медленно повернул голову к женщине и не задал ни одного вопроса, но ей и этого хватило. «Я не могла его забрать, понимаешь?» Анжела пошла ярко-красными пятнами, выкрикнула истерично. «Он бы меня убил, и меня, и ребенка, и Александра!» «Ты, тварь, не только отказалась от своего ребенка, ты ж его еще и похоронила. Зачем? Зачем соврала, что ребенок умер?» Власов все-таки дернулся в ее сторону, но был остановлен охранником. Анжела вжалась в спинку сиденья и молчала, а Власов все понял. Только так эта тварь смогла скрыться из города. Сани в то время не было в городе. Он улетал к отцу, попавшему в больницу. Вася крест сидел. Виолетта пропадала в больнице у мальчика. Сергей дал знак, чтобы Николай выключил диктофон и спросил. «Значит, ты, тварь, уверена в том, что ребенка своим таким образом вот спасала, да?» — усмехнулся он зло. «Вот так вот, соврав его отцу и оставив мальчишку в роддоме, спасала, да?» Ответа не последовало. Власов посверлил женщину взглядом и скомандовал. «А теперь, тварь, называй свое имя и фамилию, сегодняшнюю дату и слова скажи, что все, что ты наговорила, сказано тобой сейчас по собственной воле и без принуждения. Включай, Коля». «Обещаешь, что дашь мне улететь?» Анжела вцепилась в руку Власова. «Обещаю». Выплюнул он ей в лицо и брезгливо отцепил ее руку. Она сказала заключительные слова уверенно, без намека на испуг, потому как прекрасно знала, что Власов сдержит свое слово. Он даже велел своему охраннику донести ее чемодан до стойки регистрации. Охранник же проконтролировал и то, что Анжела улетела. Только после этого он вернулся в машину.